эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 17 сентября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира – единоборство как метод самоидентификации личности. И в гостях у нас сегодня Борис Олегович Куценко. Здравия, Борис! Здравия! Борис Олегович – кандидат философских наук, историк, религиовед, основатель школы ножевого боя «Папоротник», автор «Наставления по ножевому бою» и учебника по рукопашному бою «Стиль папоротника». Борис Олегович, ну, это та информация, которая была у нас в анонсе. Будет здорово, если вы немножко расскажете все-таки о себе своими словами. Еще раз всем здравия. Как было сказано, я кандидат философских наук, историк, религиовед. Темой моего научного интереса является в первую очередь славянская культура, религия Востока, индуизм, буддизм. Также я занимаюсь как историк вопросами внешней разведки Российской империи в Юго-Восточной Азии в 17-20 веке. И, как правильно было сказано, я являюсь одним из основателей стиля живого боя «Папоротник». Школа наша существует уже 25 лет. В октябре мы как раз будем праздновать эту замечательную дату. В 2004 году мною была написана вот эта замечательная книга «Наставление по рукопашному бою «Папоротник», которую вы можете видеть. Вот. Чуть позже, уже в 2006 году, вот была такая фундаментальная работа «Наставление по ножевому бою «Папоротник», также мною написано, где основные положения, касающиеся нашего стиля, наших методов, нашей работы были изложены. Но в дальнейшем мы понимали, что для развития данного направления нам требуются знания, и поэтому, собственно, мои изыскания в научной области очень тесно переплетались со спортивной работой и с тем, что я делал непосредственно в системе изучения национальных форм фехтования. Фехтование ножом, кинжалом и другими, так скажем, элементами, используемыми в технике фехтования холодным оружием. Конечно же, многие из нас рано или поздно приходили к занятиям различными единоборствами. Кто-то занимался ушу, кто-то занимался карате, кто-то занимался национальными славянскими видами, славяно-горецкой борьбой. Кому-то это нравилось чисто из утилитарных соображений, потому что требовалось научиться каким-то элементам самозащиты, стать сильнее, чувствовать себя в психологическом плане более уверенно. Кто-то, занимаясь, может быть, по этой причине, через какое-то время понял, что данная система начинает формировать характер человека, начинает определенным образом влиять на его жизнь. А иногда система рукопашного боя, единоборства превращались в путь человека и создавали ту философскую картину мира, которая, собственно, и приводила человека к лучшему пониманию себя, к идентификации, самоидентификации человека. Борис Олегович, извиняюсь, прямо на одну секундочку перебью вас. Друзья, я хочу напомнить, что наша передача будет по традиции состоять из двух частей, то есть первая часть это будет посвящена непосредственно докладу Бориса Олеговича, во второй части мы с радостью ответим на все ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы на официальных ресурсах Народного славянского радио, это наш сайт slavradio.org, это канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. И также напоминаю, что на Ютубе ваши вопросы и порядок в чате у нас обеспечивает Светлана Большакова. Ну, а за пультом у нас Евгений Роденко. Борис Олегович, слушаем вас. Поэтому нужно понимать, что система рукопашного боя – это не только техника самозащиты. Это целый культурный феномен, который часто определяет тип цивилизации, является его, так скажем, определенным кластером той системы, которая является маркером данной цивилизационной модели. Ведь кроме набора технических каких-то действий, технических элементов, это и философия, это и культура, это определенные религиозные моменты, которые позволяют человеку или спортсмену владеть определенной спортивной психологией, если мы говорим о спорте, иметь определенную систему психологической саморегуляции, которая позволяет воину, неважно, это третье тысячелетие до новой эры или сегодня, выживать в реальном, современном или бою, или том сражении, которое было ранее. В том числе это и фехтование. Если мы посмотрим на даже национальные костюмы разных народов, то мы увидим, что мужчина всегда имел нож. Поэтому рукопашный бой без холодного оружия – это нонсенс, который у нас появляется где-то в 17-18 веке и связан больше со спортом, с попытками сделать из единоборства спорт. А фехтование, использование холодного оружия полностью меняет рисунок боя. Поэтому отношение к бою, к единоборству вот в таком контексте будет совсем иным. Конечно, есть вариант попробовать все и выбрать то, что нужно, или составить свою систему. Но это бывает иногда чрезвычайно долго. Бывают такие ситуации, что человек подходит научно, и он пытается понять, какие системы наши, какие не наши. И он разбивает их, допустим, на славянские системы и восточные системы. Выбирает какие-то признаки восточных систем и понимает, что это чуждо, потому что это не подходит к нашему, так скажем, культурному менталитету. И является даже враждебным, ненужным и приводит только к лишней трате времени. Такое мнение тоже есть. Но при всей своей изначальной кажущейся правильности оно требует коррекции. Поэтому вот эту определенную коррекцию мы сегодня с вами проведем и постараемся в первой и тем более во второй части пофилософствовать и вместе подумать на тему, а кто мы такие, какая система единоборств нам нужна и какая система нам подходит. Мое личное мнение, что не человек создан для какого-то конкретного единоборства. Неважно, это будет славянская, финская, германская система, греческая или китайская, японская, корейская. А система должна быть подобрана под человека, чтобы она была для него подходящей, как одежда. Чтобы она была не мала, чтобы была не велика, чтобы в ней было удобно. А вот это удобство, оно достигается вот в совокупности вот этих культурных составляющих. Кажется, что мы о себе знаем все. Мы знаем, что мы русские, мы знаем, что мы славяне, что у нас есть определенная культура. Но когда мы начинаем задумываться о своей культуре, начиная с языка, мы приходим к очень интересным моментам. В нашем языке очень много санскритских терминов. Агня – огонь, шубка – шуба, сних – снег, бхрат – брат, числительные санскритские, дви, три, чатур, панч. Глаголы, очень много глаголов, допустим, стоять – стха, сидеть – сик, местоимение – тогда, тогда, когда, когда, и так далее, и так далее. Вы думаете, что это случайность? Ну, наверное, нет. В других языках индоевропейских тоже есть такая совокупность слов, которые отдаленно, так скажем, показывают санскритские корни. Но дело в том, что в русском языке, именно в восточных регионах, там, где живут финны, славяне, существует еще и определенная ненормативная лексика. И определенные слова и местечковые выражения, которые не характерны для других славянских народов, но тем не менее как раз роднят нас с санскритом абсолютно. Ну, допустим, многие слова, о которых мы не задумывались, при ближайшем рассмотрение становится нам понятно. Ну, слово «харе» мы его используем, но не понимая, что оно значит. Чистый санскрит, хватит. «Хана» – смерть. Если мы берем, допустим, слово «сукха», «сукха» – красивая женщина. «Сник» – от слова «лепить». И так далее, и так далее. Если мы берем совсем ненормативную лексику, то это вообще чистый санскрит. И у других славянских народов нету этих слов. Они не в таком объеме попадаются. И эти слова в основном используются при литургической практике. При практике выполнения определенных обрядов бранинских. Если мы посмотрим на все эти слова и совокупность вот этих действий, мы поймем, что, наверное, все-таки историю нашего народа нельзя обрезать до 8-7 века, как часто делают, до 5 века. Ну, наверное, это несколько тысяч лет. Возможно, конечно, что славяне мигрировали, другие народы тоже мигрировали, и мы пришли из каких-то других регионов, и произошло какое-то смешение. Но здесь есть еще один интересный нюанс. Если мы посмотрим на названия наших рек, название местности, название древних городов, как ученые называют топонимы, гидронимы, да, то мы увидим, что, допустим, в междуречье Оки и Волги у нас река Мокша, просветление, река Рукша, свет. Мы знаем про реку Каму, любовь. Мы знаем про реку Вача, богиня речи. И так далее, и так далее. Кажется, что у нас не только национальная привязка, культурная привязка, но и привязка к территории, на которой также получается, что именно, скорее всего, те народы, от которых мы произошли напрямую, существовали. И здесь вопрос идет не о миграции, а о самоидентификации и понимании, кто мы есть такие. Каждый город, каждое название местности, в принципе, можно перевести. Ну, к примеру, новый город, Новгород. Понятно. А вот наш город Тула, как переводится? Ну, на русский язык не перевести. Но здесь санскрит. Взвешивать – это торговое место, это торговый путь, где производилось определенные действия, связанные с вот этим процессом. Балагое. Мы говорим не Балагое, а именно Балагое, четко выговаривая все слова. Большая корова и так далее, и так далее. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, ну, как минимум, это первое тысячелетие до новой эры, как минимум. Конечно же, можно начинать с Арии, говорить о втором с половиной тысячелетии до новой эры. И действительно, археологи, такие как Сарианиди, доказали то, что, собственно, миграция определенная шла из территории Южного Урала, с территории Северного Причерноморья, и уже во втором с половиной тысячелетия до новой эры арии пришли именно с нашей территории. Но эти движения шли не один раз, и в течение тысячелетий они постоянно повторялись, это были повторяющиеся волны. И когда мы говорим с вами уже о новом периоде, о скифской культуре, а мы понимаем, что скифы к нам имеют прямое отношение, мы, соответственно, узнаем, что в первом веке на территории Афганистана, Северной Индии существовала Кушанская империя. Скифы на санскрите звучат как шаки или саки. Вот, собственно, саки, они Кушанскую империю основали. У нас была скифская цивилизация от Северного Причерноморья до Ганга. И торговля шла как по южным путям, так и по восточным путям. Это было не просто скифское сообщество, которое характеризовалось и даже археологически скифской триадой. Это было культурное сообщество. А если мы с вами посмотрим на монеты Кушан с изображением их царей, Канишки, Васишки, Вася, то мы увидим наши кафтаны, лапти увидим и многие те элементы, которые сегодня мы воспринимаем как элементы славянской культуры. Но это скифская культура, которая, соответственно, предшествовала этому. Так вот, если о более, так скажем, серьезных позициях, касающихся позиций там, третьего тысячелетия до новой эры, говорить можно в общем, то о скифской культуре можно говорить конкретно и однозначно. Что касается нас, конечно же, как минимум, мы должны считать себя скифами и с точки зрения антропологии, и с точки зрения оружия, и с точки зрения воинских искусств. Поэтому, когда мы говорим о скифских воинских искусствах, все становится вполне понятно, потому что и греки достаточно неплохо описали и вооружение, и тип войны, и боевых действий, которые вели скифы. И здесь никаких вопросов ни с точки зрения истории, ни с точки зрения, собственно, самой системы быть не может. Дело в том, что любое оружие, его тип, если даже он выявлен исключительно археологически, уже очень много говорит о системе рукопашного боя. Хороший специалист, когда берет в руки оружие, он начинает выстраивать ту систему, под которую она сделана. Каждое оружие уже выстраивает определенный рисунок боя. И когда мы рассматриваем, допустим, территорию Кушанской империи, рассматриваем Ваджи, рассматриваем Акинаки, рассматриваем Дегуги, Килы, естественно, вот эта подстройка и понимание системы, она становится абсолютной. Поэтому я хотел сказать, что в этом смысле, когда разговор идет о нас, то, скорее всего, нужно как минимум во второй, в первый век уйти и рассмотреть тот период, который описан во многих источниках, и в европейских, и в восточных, и взять то, что уже готово и лежит для нас как музей. Теперь два слова о истории воинских искусств, чтобы понять вот эту дилемму «Восток и Запад». У нас был такой замечательный философ Турчинов. Когда он описывал философию, он говорил, что вопросы философии Востока и Запада – это вещь искусственная, потому что индийская философия – это философия индоевропейская. И многие наши индологи говорят то же самое, когда сравнивают индийскую и греческую философию, мы часто говорим об одном и том же. И язык здесь, санскрит и греческий, он часто больше нас объединяет, чем разделяет. То же самое в воинских искусствах. Дело в том, что в пятом-шестом веке Бодхидхарма, известный патриарх буддизма, вместе со своей свитой, с монахами, движется из Индии в Китай и основывает там монастырь Шаолинь. И начиная с, соответственно, VI века, индийские скифы, индийские воинские искусства начинают распространяться в Китай. Когда мы говорим о китайском ушу, конечно же, мы должны иметь в виду и национальную специфику, и те изменения, которые произошли в течение тысячелетия, но первоначально это система индоскифская. И более того, несмотря на то, что в Китае существовали свои внутренние стили традиционные, свои системы рукопашного боя, то, что имеется в виду под вот этой системой, и тем более системой фехтования оружием, это больше наше, чем китайское. Бодхидхарма, он ведь передал не только систему рукопашного боя, самое главное, он передал идеологию, он передал философию чань буддизма, а это и психорегуляция, это и спортивная психология, это и определенная картина мира. И мне кажется, что эти элементы, они более важны, чем даже какие-то двигательные навыки. Почему? Потому что эта система, она все достраивает быстро и без всяких вопросов, если есть определенные концепции, которые уже переданы. Итак, вопрос с Китаем, который казался для многих абсолютно решенным и понятным уже после того, что я здесь проговорил, а я говорю вещи достаточно известные, уже становится интересным. Дальше мы можем посмотреть на Японию. Дело в том, что буддизм проникает в Японию тоже очень рано. Кукай привозит тантрический буддизм. В Японии появляется классическое кшатрийское индийское оружие, появляется ваджа, появляются многие элементы, которые используются в воинском искусстве. В технологии изготовления мечей начинают использовать индийскую сталь, заготовки железа. На многих самурайских мечах появляются надписи на санскрите. То есть вопрос идет о полной передаче идеологии и базовых концепций воинских искусств. В 1558 году в Японию приезжает замечательный китайский дипломат Чань, который основывает в Эдо школу шаолиньского ушу. И вот его ученики, самые лучшие, через какое-то время и становятся патриархами различных направлений японского дзюдзюцу. Никто не говорит, что в Японии не существовало систем рукопашного боя. Конечно, там было сумо, были системы рукопашного боя в доспехах, которые известны с XI века. Но формирование как явление дзюдзюцу происходит именно после передачи через этого китайского монаха в 1558 году системы индоскифской бодхидхармы. Таким образом, в Японии формируется новое искусство, опять же, с использованием многих интересных систем, взятых из Индии в свое время. Еще раз я хочу сказать, что данный процесс уже шел с 8 века. И когда мы говорим о вот этой системе дзюдзюцу, это уже, так скажем, вариант завершения данного процесса. Когда мы с вами говорим о карате, мы тоже часто почему-то его ассоциируем с системой японской. Хотя многие знают, что родилось карате на Окинаве. Окинава была свободным государством, никогда не принадлежащим Японии. Находилось оно между Китаем и Японией. Два государства, естественно, претендовали на захват этих территорий. Известно, что после оккупации в 17 веке этой территории китайские власти стали помогать инструкторами и китайскими переселенцами национально-освободительному движению на этих территориях. Так шаолиньская система индоскифская появляется также на Окинаве. Но особенность подготовки, крестьяне, которые этим занимались, небольшое количество времени и так далее, приводит к тому, что шаолиньская ушу или индоскифская система, уже сильно китаизированная, передавалась в достаточно упрощенной, ограниченной форме. Поэтому, если мы посмотрим на базовые техники карате и посмотрим на техники шаолиньского ушу, мы увидим, что это очень сильное упрощение. Если в одном варианте работа шла по точкам, были сложные движения, серьезные комбинации, то здесь уже работа идет по широким областям, и вся система очень сильно упрощена. Вот такая вот ситуация. Ну, казалось бы, везде все наше. Но, конечно же, упрощать все не следует. Любая система, которая передавалась какому-то этносу, она дорабатывалась этим этносом. И дорабатывалась в первую очередь с точки зрения антропологии, с точки зрения культуры, с точки зрения добавки определенных национальных элементов единоборств. Поэтому здесь, конечно, совсем не чистое явление. Но когда мы говорим о комплексе принципиально, о самой системе, то, конечно же, мы в этих местах можем найти много своего. В той ситуации, когда мы видим на своей территории состояние ядерного взрыва и практически полное стирание очень значительного массива традиций, можно потихонечку, как осколки разбитой вазы, собрать научным методом кропотливо те элементы, которые остались и которые исторически зафиксированы, передача которых исторически зафиксирована и определена. Естественно, при этом не следует сливать все совсем, как мне кажется, потому что надо четко отделять свое от чужого и сохранять и относиться с уважением к чужой культуре, потому что сегодня эти элементы, конечно же, являются частью национальной китайской, японской, окинавской культуры. Это же касается и других систем единоборств. Далее произошла очень интересная ситуация. Дзюдзюцу в Японии распадается на очень много школ. Причем первоначально это школа не только рукопашного боя, это, как я уже говорил, школа владения ножом. Это школа фехтования, оружием. При этом через какой-то промежуток времени часть из них превращается в спорт. В момент закрытия дзюдзюцу части после реформы Мэйдзи и преобладания, соответственно, таких видов, как дзюдо, все унифицируется, превращается в спорт. А спорт при всех своих позитивных нюансах, он приводит и к деградации техники, к упрощению ее. Не в смысле ее меньшей эффективности, а в смысле ликвидации тех приемов, элементов, которые могут быть опасны для здоровья и неприемлемы в спортивной практике. То есть, если мы возьмем любую систему борьбы, то где-то запрещены удушающие приемы, где-то запрещены болевые на ноги, везде запрещены скручивания на суставы. Конечно же, мы вряд ли найдем единоборство, где можно выкалывать глаза или откусывать нос и так далее, и так далее. Я, конечно, утрирую, но из того, что я сейчас сказал, понятно, о чем идет речь. В Японии появился уникальный человек, который понимал вот эти особенности. И звали его Морихио Исиба. И он сделал очень важную вещь. Он запретил в своей системе соревновательные практики. И таким образом, как в музее, ему удалось сохранить все то разнообразие дзюдзюцу, которое было передано ему по нескольким линиям передачи. Известно, что, несмотря на то, что основная цель, основное направление у него было айкидзюцу, он также, как и многие наши исследователи, занимался распространением и усвоением техник из других школ. Известно, что он посещал не менее 5-7 залов айкидзюцу, где добирал те знания, которые ему требовалось. И сегодня, несмотря на то, что нам кажется, что современное айкидо не может никоим образом конкурировать с дзюдо, с самбо, с бразильским джиу-джитсу, там, с другими элементами, специалисты многие считают, что это вершина воинских искусств. Потому что такого разнообразия техники нет практически нигде. Это энциклопедия воинских искусств, и сохранение духа, сохранение вот этой традиции, оно дает возможность, соответственно, продвигаться человеку вне зависимости от того, в каком направлении он работал изначально. Теперь я хотел два слова сказать о практике в школе папоротника. Когда мы подходили к восстановлению и модернизации той системы, которая казалась нам важной для нас, в первую очередь мы поняли, что признак свой-чужой основной является в первую очередь антропология. Значит, любое движение должно соответствовать биомеханике. И в этом плане биомеханика, которая сегодня используется в классическом английском боксе, который уже перестал быть классическим английским, а является просто биомеханической моделью, эта система вполне подходит для определенного элемента, для определенных, так скажем, ситуаций. И в этом смысле я являюсь представителем школы бокса, конечно, я занимался в олимпийских резервах, мой тренер Сергей Яковлевич Войтенко, также я был у Льва Марковича Сигаловича, кто знает, этот человек около 10 лет ставил удар в олимпийской сборной Советского Союза. К сожалению, его уже давно нету. Вот. Но, тем не менее, английский бокс, он именно не английский бокс, а та система бокса, которая выработалась в современный период времени, это вполне неплохая база, которую может освоить любой человек, она будет позитивна. Естественно, ударная техника ног должна быть доработана, и принципы, которые заложены биомеханически в английский бокс, тоже должны быть там же. Борцовская техника базовая, да, но при этом, естественно, большое количество элементов и системы приемов, которые не используются в спортивной практике, должны быть доработаны, потому что по факту все будет несколько по-иному. Нож, кинжал, холодное оружие, как вы понимаете, полностью меняет рисунок боя. И несмотря на то, что система рукопашного боя должна быть, я даже за использование спортивной практики, мы должны понимать, что спортивная практика на самом деле это вещь прикладная. Почему? Потому что в любом единоборстве традиционном спорт не был целью, это была определенная методика подготовки, а цель – это бой. И бой, естественно, должен быть уже с холодным оружием. Если мы возьмем нашу историю, оно было странно как-то посмотреть или даже подумать, что дворяне могут разбираться друг с другом, нанося удары по голове или занимаясь там борцовским приемом. Это было как-то глупо, это как выяснять отношения на надувных мешках там, или биться подушками. Дуэльная практика, холодное оружие. Поэтому, если вы мужчина, если вы серьезно этим занимаетесь, то, конечно, надо идти от ножа, от холодного оружия. Техника будет несколько иной. Но при этом мы использовали технику РБ, армейского рукопашного боя. Получилось так, что нам это было проще в тот момент. Я не хочу сказать, что эта система правил, она идеальная, но тем не менее она позволяла вот такую дополнительную подготовку пройти. И по юношам наша секция проходила через РБ, участвовала в соревнованиях постоянно. И школа аттестовывалась и аттестует своих членов тоже по правилам РБ. В этом плане мы не отходим от спорта. Но при этом прикладной аспект, естественно, является основным. Модернизация и рассмотрение классического оружия, вот такого как варжа, такого как, допустим, дегук классический, я вам показываю то, что я привез из Гималаев, из Непала, таких как кила. Борис Олегович, а можно немножко задержать, вот начиная с ваджеры, чтобы помогли наши зрители рассмотреть? Так. Это для чего используется? Это стилизованный двухсторонний нож, который может работать в разных, так скажем, системах, направлениях. Это оружие, которое как раз шло в Китае, в Японию, в страны Юго-Восточной Азии и является оружием монахов. Ага. На самом деле оно может выглядеть и не так, это может быть просто два стилета. То есть камни ей передвигать и резать нельзя, как в интернете ролики снимают, нет? Можно. Они бывают разные. Это, еще раз хочу сказать, это может быть просто двухсторонний нож. Это не обязательно такая форма. Значит, ну, я, к примеру, объясню, как все это работает. Тип важи. Если вы можете наносить удар с двух сторон, да, одновременно перехватывая, то ваши технические возможности, естественно, становятся несколько иными. Согласны? Вот. И тактическая ситуация тоже меняется. Но если мы возьмем в руки нож классический и начнем делать то же самое, но с техникой переводов и перехватов, вы будете иметь в руках ту же самую важу. И у вас, соответственно, и верхняя, и нижняя часть будут работать одинаково. Это понятно? Но если вы будете работать в тактической ситуации таким образом, вот этот разворот и новые формы и способы приведут к изменению вашего движения. Вы будете по-другому доворачивать пятку, вы будете по-другому перемещаться в пространстве. И все это в совокупности при использовании различных типов оружия, вот таких как дегук, я задержу его. Угу. А это для чего используется? Дегук – это тот же самый нож. Нож, но который, соответственно, рубит, колет, захватывает и наносит, соответственно, колющие и рубящие удары. Вот, допустим, смотрите, второй дегук более такой традиционный. То есть им можно блокировать, защищать и рубить. В отличие от ножа, он делает широкую прорезь, широкую рану, достаточно серьезную. И обычно это в бою бывает даже более опасно иногда. Но это новая техника, другая техника. Кила. Смотрите. Угу. Это кинжал, который имеет трехстороннее лезвие. Для чего это трехстороннее? Это принцип, который использован в нашем замечательном штыке от мусинской винтовки, который в свое время попытались запретить как оружие, противоречащее методам ведения войны. О чем идет речь? Если вы обычным лезвием прокалываете, то у вас рамка затягивается. А когда вы колете трехсторонним штыком, или килы, килы, естественно, может быть и узкой, да, то у вас ранка расходится. Понимаете, о чем речь идет? Да, то есть для наибольшего эффекта да, от раны. Все, если вы зашиваете ее сверху, у вас изнутри она разрывается. Это фактически уже все. А если он у вас остался, плюс она, да, это очень тяжело после этого выжить. Но не суть важно. Вопрос исключительно такой принципиальный. Вот совокупность этих элементов, изучение классического оружия и использование современных практик, которые подходят к нашей антропологии индоевропейской, и привела нас к тому элементу единоборств в той школе, которую сегодня мы практикуем. Но самое главное в этой школе, опять же, не это. Самое главное – это картина мира, это система психорегуляции. Помните, когда мы говорили о берсерках и описывали ситуации воинов, израненных, как ежики стрелами? Кстати, такие же моменты описываются и в Махабхарате, да? И не чувствующие боли, с отрубленными руками, ногами, продолжающие вести боевые действия с расширенным сознанием. Это все психорегуляция. И вот эта психорегуляция, соответственно, создается той системой, которая лежит в основе рукопашного боя. А какая же система лежала в основе рукопашного боя скифов? Как вы думаете? В общем, я занимался этим вопросом 12 лет и в конце написал диссертацию, которую удачно защитил, которая ставила одной из своих целей сравнение индийской и буддийской тантр, которые находились и, собственно, распространялись с территории Гималаев, западной части Гималаев, и выявление протосистемы, которая соединяла эти две тантры, которая могла быть той изначальной системой. Кстати, время ее как раз вот может подходить к времени написания Вед. То есть к той как раз ситуации, к тому периоду, когда индоевропейские системы только-только потихонечку начинают выходить с территории Северного Причерноморья и Южного Урала, то есть нашей территории. И вот восстановление этой системы, конечно же, не могло быть исключительно ментальным, я имею в виду умственным. Если мы захотели просто реконструировать, это не совсем правильно. Нужна еще и система передачи. То есть знания, полученные от тех людей, которые владеют этими системами. И только после того, как эти передачи вы получили, вы можете их сравнивать. Так как я профессиональный религиовед, собственно, долгое время я прожил в индийских ашрамах, посетил ряд монастырей, я прошел, в общем, 23 датсана в Непале, какое-то время жил там, практиковал и получил, как религиовед, достаточное количество систем, которые частично были, конечно, описаны, опубликованы, частично будут опубликовываться далее, но совокупность их позволила нам использовать вот эти элементы как раз в том аспекте, который называется спортивная психология. Ну, вы, наверное, знаете, что любой боксер, когда он выходит на бой, он имеет профессиональный, современный психолога своего. В олимпийской сборной всегда есть психолог, который занимается этим вопросом. У нас уже с 90-х годов, с конца 90-х годов, спортивная психология, особенно в восточных единоборствах, использовались как раз практики буддийские, тантрические практики, которые, собственно, вполне признавались и давали определенный эффект. Так вот, наша система, она является теперь, на данный момент, системой целостной. И эта целостная система позволяет нам и быть эффективной, и работать в спортивном режиме, работать в прикладном системе, использовать свою национальную систему фехтования рукопашного боя. И фехтование здесь задает элементы рукопашного боя. И, естественно, иметь ту восстановленную систему психорегуляции, картины мира, которая была в тот период времени. Ну, вы, наверное, скажете, что это может привести к определенной, так скажем, социальной проблеме у того человека, который занимается этими вещами. Потому что сегодня в современном мире смотреть на вещи глазами древнего ария, это приведет, конечно, к очень печальным последствиям. Я с вами согласен. Но, тем не менее, надо понимать, что всегда существовала кшатрийская психология, психология самураев, психология воинов. И, конечно, мужчина должен быть воином. И в определенных моментах принципы, они могут стоять чуть-чуть выше тех элементов, которые приняты в обществе. Поэтому мы все-таки предлагаем наши старые принципы, понятия в воинской среде, среди мужчин развивать, и это, мне кажется, будет вполне нормально. Для цели популяризации сегодня нами создается центр Дайвадо. Мы его создаем вместе с нашими друзьями, которые профессионально занимаются айкидо, которые проводят прямую линию передачи от Марихеи Юсиба через Таширо Сугу, через Тандай Сенсея. Вот наш замечательный друг Алексеев Александр Витальевич, он, являясь четвертым даном по айкидо, напрямую получая вот эту традицию из Японии, из Хамбо Додзе, дает нам сегодня возможность познакомиться как раз вот с этой системой. И сам с большим удовольствием занимается и практикует те элементы, которые мы пытаемся возрождать и, соответственно, приводить в то состояние, чтобы им могли владеть люди более свободно и совершенно. Поэтому вот эта школа, которую мы надеемся уже открыть на следующей неделе, это большой зал с большой чайной, с лекторием, где мы будем заниматься не только рукопашным боем, не только фехтованием, но и также проводить лекции по истории, религиоведению, изучать языки. У нас будет курс санскрита и японского, причем первый курс санскрита – это фактически курс русского языка, где мы на базе церковнославянского и русского языка просто будем учиться понимать санскрит. И понимаете, когда у вас уже в запасе будет сразу же без изучения санскрита 600-700 слов, то это уже очень хороший шаг к изучению языка и пониманию своего языка, пониманию своей культуры. Вот в таком комплексе мы и хотим создать условия для того, чтобы человек понял сам себя. Если он выбрал эту систему, он может посмотреть и на систему восточную, но несколько под другим взглядом, познакомиться с чужой культурой. И самое главное, понять, что такое скифская культура, познакомиться с определенным философским пластом скифско-индийской культуры, с прямыми линиями передачи, заняться спортом, восстановить свое здоровье в каком-то смысле, ну и познакомиться, узнать новые, так скажем, теории, последние элементы, которые мы смогли раскрыть благодаря работе в архивах, благодаря нашим поездкам в Индию, в Непал, в Японию. Вот как бы так. Поэтому приглашаем всех в наш новый центр. И я готов, соответственно, выслушать те вопросы, которые вы можете задать. Если я не ошибаюсь, я ровно ложился 45 минут. Да? Да, Борис Олегович, все вопросы у нас будут во второй части программы. Мы тогда завершаем первую часть. Напоминаю, что сегодня 17 сентября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира – единоборство как метод самоидентификации личности. В гостях у нас Куценко Борис Олегович, в роли ведущего Георгий Бедоев. Друзья, ваши вопросы мы собирали на официальных ресурсах Народного славянского радио, это slavradio.org и канал в YouTube, youtube.com/slavradio. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после чего будем отвечать на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Друзья, еще раз напоминаю, что сегодня 17 сентября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира – единоборство как метод самоидентификации личности. И в роли сказителя у нас сегодня Куценко Борис Олегович. Борис Олегович, на связи, готовы к вопросам? Да, конечно. Так, и первый вопрос от Михаила. В чем кардинальное отличие восточных и славянских единоборств, школ? И есть ли оно? Благодарю. Значит, мы сейчас говорили не о славянских единоборствах, если вы правильно поняли, а мы говорили о скифских единоборствах. О славянах мы можем говорить очень долго, но если брать современную научную гипотезу, ту, которая является доминирующей, то славяне на данной территории, я имею в виду Междуречье, Оки и Волги, появляются только в IX веке. Все, что я вам сказал, естественно, относится к периоду более древнему. Если мы будем говорить о тех народах, которые обитались здесь до этого, то с ними тоже есть вопрос. Вопрос заключается в том, что то, что называют финскими народами, не совсем точно с точки зрения антропологии и языка идентифицируется как финский. К примеру, вот в том регионе, где мы сейчас находимся, я имею в виду Междуречье, Оки и Волги, обитало племя Мери, которое уже в 7-6 веке имело определенную городскую культуру, которая контролировала эти территории, имела, естественно, свой язык. Но языка их достоверно мы не знаем. Кто они такие, мы тоже не знаем. И мы условно их называем финнами, понимаете? А на самом деле, возможно, это то население, которое и, собственно, и создало этнос великороссов, который сейчас есть. Поэтому о славянских единоборствах я, к сожалению, вам ничего сказать не могу, потому что мы берем период первого века, первого тысячелетия. Мы говорим вот об этом. Период тот, который был в 10, 12, 15 веке, он, конечно, любопытен, но я им не занимался, поэтому ответить на вот этот вопрос временных особенностей боевых искусств вот именно в этот период достоверно я вам не могу. Кардинально, если отвечать на этот вопрос, здесь все, господа, очень просто. Основное различие – это антропология. Вот антропология, она и задает определенные двигательные реакции. К примеру, когда в индоевропейских системах, в том числе и славянских, мы наносим удар, мы делаем доворот плеча. Почему? Потому что у нас, соответственно, плечевой пояс, крыло, дельта лучше развито. И если мы сравним антропологию шведа и китайца, мы поймем разницу. В китайских единоборствах, в японских единоборствах доворот плеча не делается, удар заносится рукой за счет реверса бедер. Почему? Потому что другая антропология, и она меняет вот эту систему. И если принцип и техника, она одна, то разница в антропологии приводит к вот этой специфике. То же самое касается и ног, то же самое касается и других комплексов. Поэтому основное отличие, оно антропологическое. Есть также региональные особенности, которые приводили к изменению системы единоборств из-за влияния климата. Ну, к примеру, даже если мы возьмем территорию нашей страны, наверное, все поймут, что казачий спас и кулачный бой новгородский – это две разные вещи. Почему? Потому что если вы находитесь на льду реки, где происходит сражение, и попытаетесь с разворота нанести круговой удар в голову, наверное, вы сразу упадете. Тип одежды. Одежда более плотная, теплая. Поэтому здесь больше будут удары руками, захваты, какие-то борцовские приемы, подбивки. А если мы с вами уйдем в степь, то это будет другое. А если мы с вами поднимемся в горы и посмотрим на тибетские системы, даб-доб там или другие, то там будет специфика ударов ногами, там будет работа, допустим, ножом, обратным хватом. Почему? Потому что сама техника ведения боя, войны, она не позволяет иметь много ровных площадок, где мы можем спокойно фехтовать прямым хватом, к примеру. Движения более круговые, ну и так далее, и так далее. Если вкратце, то основное отличие в антропологии. Антропология как раз и изменяет рисунок боя и приводит к кардинальному отличию систем, которые называются восточными, от систем, которые называются европейскими. Я даже более расширил это понятие, потому что механика движения и у славян, и у германцев, и у кельтов она будет приблизительно одинаковая. В панкратионе удар прямой, боковой будут наносить примерно так же, как у нас в русском кулачном бое. Их будет, конечно, целая серия, понятно, но сама биомеханика будет работать на определенных принципах, которые уже заранее определяются в антропологии. Поэтому, конечно же, в первую очередь, когда вы подбираете систему, вы посмотрите, а подходит ли она антропологически. Угу. Благодарю, Борис Олегович. У меня вот такой вопрос возник. Как по-вашему, что вообще воспитывает единоборство в человеке? Вы знаете, единоборство, во-первых, готовит его физически, оно готовит тело человека к восприятию чего-то. Значит, тело – это тоже очень важно. Тело – это наш храм, это то, что дано нам временно, но то, что является основой. Основой того, что позволяет нам реализовать себя в этой жизни. Далее единоборство дает возможность нам по-другому взглянуть на эту жизнь. Она выстраивает картину мира, философию. И единоборство нам дает систему психорегуляции, которая расширяет наше сознание и позволяет делать то, что в обычном режиме человек сделать не может. То есть оно нас делает несколько иными и поднимает на определенный уровень. Единоборство – это определенный путь. И как я уже сказал, если даже брать индоскифские системы, которые принес Бодхидхарма, это та структура, которая создавала нового человека и которая позволяла человеку стать сверхчеловеком. Но не для себя, а для других. Чтобы защитить свой род, защитить свою семью, защитить свою цивилизацию. Поэтому в этом, собственно, и секрет единоборства. Но правильно я понимаю, что единоборство и спорт – это все-таки разные вещи? Не совсем верно. Смотрите, спорт, когда мы говорим о дзюдо, о спортивном, о самбо, о боксе, вы об этом говорите, да? Да-да. Первоначально это определенная система, которая являлась системой тренировочной и готовила нас к бою. И вот основная проблема заключается в том, что многие люди этого не понимают и считают, что поединок на ринге или на татами он является целью. Нет, целью является бой. И бой он должен, соответственно, все определять, решать. Что касается систем прикладных, речь идет об этом. Я считаю совсем неправильным исключать из прикладных систем за небольшим исключением спортивный аспект. Он там может быть. Ярким примером как раз является наша школа. Мы, соответственно, основным элементом у нас является элемент прикладной. Потому что очень сложно и невозможно соревноваться на клинковом оружии. Потому что резиновый нож – это немножко не то, вы понимаете. Да? Поэтому, конечно, аспект прикладной до определенной степени. Но, тем не менее, соревнования по РБ мы проводим, и база рукопашная, она у нас остается такая же, как у профессиональных спортсменов РБ. Мы точно так же можем выступать, как в свое время практиковал Белов на соревнованиях по боксу там, или других моментах. Система должна работать. Но при этом не надо путать тренировочный элемент или аттестационный элемент с целью. И мне кажется, что когда люди начинают как цель воспринимать борьбу на набитых мешках или борьбу на подушках, это как бы немножко смешно. В этом смысле но нельзя работу на татами или на ринге ставить как конечную цель подготовки в боевой системе. Ну, я в этом смысле. Если смотреть с этой позиции, то, конечно же, и прикладные, и спортивные системы, они, в общем, имеют одну конечную цель. И рассматривать их здесь надо именно в этом смысле. Конечно же, когда мы приходим в секцию по шахматам, нам нельзя определять шахматиста по тому, как он наносит удар и выводить его на ринг. Да? Логично? Тоже касается и всех других систем. Понятно. А как по-вашему, единоборство – это только для мужчин или для женщин тоже? Ну, вы знаете, в индоевропейской традиции женщина, она всегда была уважаема и тоже все это дело использовала. Но если говорить о системе вообще, то, конечно же, для женщины это скорее будет исключение. Есть определенный тип, который должен, может и вполне в состоянии это делать. В основном защита рода, семьи – это, конечно же, функция мужчины. Но вот вы ранее говорили про антропологический признак, который может повлиять на владение тем или иным видом единоборства. Здесь у женщины все-таки совершенно другое строение тела. Вы абсолютно правильно заметили это, поэтому, допустим, когда у нас занимаются девушки, у нас совсем другие программы, и мы им полностью меняем технику работы. И то, что делают мужчины, они часто не выполняют, акценты у них совсем другие. Но когда доходит до фехтования классического, если вы зайдете в зал, допустим, шпаги или рапиры, ну, я имею в виду спортивные, вы очень сильно удивитесь, но при всех нюансах женщины там абсолютно не уступают. И двигательные навыки там приблизительно вот схожи. Поэтому и для женщины можно найти определенную систему и позицию, в которой она будет работать эффективно. Тем более, если вопрос касается ножа, где не требуется большая сила удара. Там требуется скорость, там требуется длина, пластика, растяжка. Хорошо. Конечно, на все ударами женщине идти не стоит. И бороться с мужчиной... несмотря на мое уважение большое к дамам, не всегда нужно в той же схеме, которая ты есть. Но нож он все упрощает. Следующий вопрос от Бориса. Является ли нынешний буддизм и отчасти индуизм носителями традиций нашей древней религии? Я думаю, что да. Этому, собственно, и была посвящена моя диссертация. Рецепции индобуддийской тантры в европейской философии. Почему? Потому что те ведические основы, которые лежали еще в Ригведе, в Самоведе, в Яджурведе, которые были написаны Арье, которые, собственно, и пришли с нашей территории, с территории Северного Причерноморья, Урала, они уже адаптируются в буддийскую, индуистскую культуру, религию и создают определенную систему взглядов, определенные психотехники, которые и переходят в боевые системы, являются их основой. Конечно, да. Благодарю. Борис Олегович, вот во время эфира, когда вы рассказывали про схожесть санскрита с русским, да, я тут заметил, у нас одна реплика была в эфире. Гоша Иванов писал, я считаю, что это не в русском языке санскрит, а в санскрите русский язык. Но это определенный философский взгляд человека. Вопрос заключается в том, что он подразумевает под русским. Если он подразумевает под русским тот этнос, который появился в 17 веке, то, скорее всего, он не прав. А если он под русским подразумевает определенную протоцивилизацию, которая существовала в третьем тысячелетии до новой эры, почему нет? Все понятно. Так, Михаил спрашивает, как вы относитесь к совету бывшего председателя Союза единоборств РФ начинать занятия единоборствами с бокса? Благодарю за ответ. Вы знаете, все зависит от возраста. Если вы начинаете занятия уже в таком возрасте, там, 16-18 лет, вполне это прекрасная, так скажем, позиция. Но если мы берем ребенка, то до 12 лет, конечно, желательно пластика и борьба сначала. А после борьбы, после 12, уже потихонечку переход к боксу. Почему? Потому что идет формирование тела, строение его, тело еще недостаточно устойчивое, ударов ребенку в это время получать не нужно, я имею в виду по голове. Вот, поэтому это вот такая концепция устоявшаяся, если мы говорим о детях. А если мы говорим о людях там 18, 20 лет, 16 лет, то почему бы и нет, я считаю, что это замечательно. Я, по крайней мере, к сожалению, начал не так. У меня сначала было самбо, а потом уже я перешел в олимпийский резерв. И, собственно, вот с 13 лет я вот 14 уже оттуда не выходил. Но параллельно как бы это можно было этим заниматься. Вот так. Если вкратце, если мы начинаем работать с ребенком там, с 5-6 лет, то пластика и борьба. И потом с 12 лет бокс. Если взрослый человек, то вполне можно и боксер, борьбу уже чуть-чуть позже. А что, если человек решил там после 30, после 40 начинать заниматься единоборствами? Это прекрасно. Дело в том, что является определенным, так скажем, не совсем верным взглядом, распространенным в обществе, что люди после 30, 40, даже 50 лет уже не так пластичны, имеют немножко не ту форму, и их успехи будут несколько иными. Это неверно. Был, знаете, такой замечательный йог Айенгард, он писал, что в 70 лет он делал асаны и пластические формы такие, которые он не мог делать в 30 лет. Все зависит от подхода. И здесь очень важен тренер. Конечно же, в 16-18 лет в спортивной секции методика подготовки должна быть совсем иной, чем в секции, в которую пришел первый раз заниматься человек в 30 лет. И он, собственно, не рассчитывает и не хочет быть спортсменом, но хочет иметь хорошую форму, хорошо поставленный удар, неплохо себя чувствовать в нестандартных ситуациях и, собственно, укрепить свое здоровье. То есть цели, задачи здесь, конечно, будут разные, мне так кажется. И от них надо, соответственно, и плясать. Но если даже вы хотите уйти в профессиональный спорт, 30 лет – это совсем не поздно. Можно и в 30, но другая методика подготовки, хороший тренер, и у вас должно быть четкое понимание, зачем вам это нужно и что вы этим хотите добиться. Благодарю. Наталья спрашивает: здравствуйте, какие мысли у вас возникают, если произнести имя Брюс Ли? Ну, замечательный актер, мастер рукопашного боя, классическая восточная система, создал также и свою систему рукопашного боя традиционную. Но, господа, это не наша антропология, поэтому кроме принципов мы оттуда взять ничего не можем. Конечно же, можем, но мне кажется, если мы не говорим, конечно, о кино, то английский бокс, классическое самбо и классическое фехтование все это будут выносить сразу без всяких проблем. А если мы возьмем еще методику психорегуляции традиционную, которую они тоже используют, но будем ее давать так, как это нужно давать, и так, как нужно давать нам, то там вообще не будет никаких шансов. Борис Олегович, а как вы относитесь к технике бесконтактного боя? Что вообще можете об этом рассказать? Значит, вы знаете, это на самом деле очень сложный и неоднозначный вопрос. С одной стороны, конечно же, кажется, что здесь больше вопрос в эзотерике, и к рукопашному бою это отношение особого не имеет. С другой стороны, я думаю, что действительно такие мастера могут быть, но в реалии я таких людей не встречал. То есть отрицать этот феномен полностью я не могу, но на практике мне он как бы неизвестен. Те вещи, которые я видел, для меня были немножко неубедительными. Благодарю. Так, следующий вопрос, Михаил. Почему, на ваш взгляд, так мощно раскручены восточные единоборства? Не экспансия ли это? И на духовном уровне? Благодарю за ответ. Ну, в определенном смысле, да. И более того, и славяно-горецкая борьба, и Белов-Селидор, он использовал определенные свои методы, понимая ее как борьба с этой экспансией. Вопрос здесь только состоит в том, что мы должны понимать под культурой. Если мы воспринимаем нашу культуру как христианство, то, конечно, это экспансия. Если вы язычник, то здесь нужно чуть-чуть подумать. Если вы ведист, то с духовной точки зрения, может быть, вы и более продвинуты, вам просто свое надо развивать. А что касается действительно вредительства, это попытка насадить нам определенные двигательные реакции, связанные не с нашей антропологией. Здесь действительно факт. Это ведет более к ослаблению, чем к усилению. И когда это делается в массовом порядке на государственном уровне, я не думаю, что это специально все происходит. Скорее всего, это реклама и определенная специфика. Здесь, конечно, национальные системы, национальные единоборства и даже классический бокс, самбо, они должны определенным образом что-то показывать. Хотя, понимаете, даже если мы возьмем самбо, которое кажется нам традиционным видом. Ну, наверное, историки единоборств скажут, что эта система была привезена Щепковым, а, собственно, это и есть Кадокан. Правильно? Это все-таки Япония. Но, опять же, если мы посмотрим на эту систему чуть-чуть поближе, это все равно у нас будет айкидзюцу, это будет дзюдзюцу, и все равно мы приходим к бодхи-харме, и все равно это индоскифские системы. Поэтому они нам подходят. Поэтому мне кажется, что к японской культуре надо относиться очень, к китайской культуре, к любой иной культуре с большим уважением, сохранять ее в тех традициях, использовать, не изменяя, но для себя брать то, что нам необходимо, и то, что реально является эффективным. А там очень много тех вещей, которые у нас, к сожалению, забыты и стерты. По крайней мере, знакомиться с этим надо, как читать хорошую книгу или смотреть хороший фильм, хорошую картину. Так, вопрос от Натали. Какая система лучше учит без агрессии побеждать противника? Спасибо. Вопрос, вы знаете, абсолютно правильный. И кажется, что я должен ответить на него, конечно же, айкидо, потому что принципы айкидо, они именно таковы. Это буддийские принципы, но эти буддийские принципы, они во всех системах. И опять мы приходим к бодхи-харме, опять приходим к индоскифским системам. Поэтому, конечно же, те принципы, которые заложены в современном айкидо, которые кажутся нам восточной системой, они вполне подходят и к нам. Много говорилось о боевой ярости, об определенных там спецификах, которые характерны для наших единоборств. Это должно быть, но это должно быть несколько на ином уровне. Нам кажется, и некоторым кажется, что бокс – это вещь, которая связана с эмоциями. Эмоционален во время боксерского поединка тренер. Боксер-профессионал безэмоционален, как во многих других системах. Есть определенная специфика спортсмена, да. Но так как это было, допустим, в советском любительском боксе, в других моментах, и в любом действительно воинском искусстве, человек, когда он смотрит на смерть или находится рядом с ней, или даже создает картину иллюзорную вот этой смерти, он начинает мыслить по-иному. И в этом смысле те принципы, которые заложены в айкидо, мне кажется, они должны лежать в основе любого искусства воинского. Хорошо. Медведь Барсук спрашивает, сколько длится стандартный ножевой бой по времени? Благодарю. Ну, от 0,3 секунды до 4-5 секунд. Ну, в зависимости от ситуации. То есть стандарта нет какого-то конкретного? Нет, это стандарт. Понимаете, в чем дело? Что мы подразумеваем под ножевым боем? Если вы подразумеваете дуэль, это одно. Если вы подразумеваете снятие часового, это другое. Если вы подразумеваете попытку захвата и выход из этого захвата, это третье. Угу. Вы часто видели ситуацию, когда один человек на другого нападает с ножом, и они ведут дуэль какую-то, проводят. Современную ситуацию. Это, знаете, как в анекдоте. Это должно быть два дурака, которые потеряли свое оружие, да, у которых закончились все патроны перед этим, и которые оказались ножом друг против друга. Поэтому в современной ситуации часто ножевой бой – это не дуэль. Вот. Но даже если это дуэль, то при ее начале ситуация атаки она очень скоротечна. Я имею в виду в реале, да? Еще раз хочу объяснить ситуацию. Если мы говорим о дуэли на шпаге, на открытом оружии, это понятно, потому что два противника подходят, и их оружие видно. Если мы говорим о коротком клинковом оружии, оно именно для этого и существует, короткое клинковое оружие, потому что это оружие скрытого ношения, и ее атака невидима, иначе оно просто не нужно, иначе была бы шпага, длинный клинок. Поэтому и скорость другая, и психология другая. Понятно. Натали, владеете ли вы бесконтактными видами боя? В чем его тайна? Спасибо. Нет, я им не владею. Так, следующий. Школа чести. Борис Олегович, занимаетесь ли вы прямой передачей традиций? Да, конечно. Занимаюсь, и, собственно, в нашем замечательном клубе «Дайвадо», куда мы всех приглашаем, мы проводим занятия по рукопашному бою, мы проводим занятия по ножевому бою. у нас идут лектории по философии, по религиоведению, и лектории по истории боевых искусств. И все это в совокупности оно и создает ту традицию, которая и формирует человека и дает ему понимание боевой системы в комплексе. То же самое у нас проходит на занятиях по айкидо. После занятий идут обязательные беседы, знакомства с восточной философией, приезжают учителя из Японии. Нам очень важно, чтобы это была прямая передача, потому что сегодня существует много синтетических систем, которые нам не интересны. А вот как раз прямая передача нам и позволяет найти что-то, что есть у нас в индоскифских искусствах. Как и почему я это объяснил уже до этого. Естественно, чайная комната, естественно, определенные церемонии, индийская, японская, и занятия языком, санскрит, японский язык для тех, кто желает. Все это нам дает определенные понятия. Мы должны говорить на санскрите. Наш язык – это санскрит. Славянский язык, можно так сказать, да, но все равно санскрит надо знать. Тогда вы славянский язык будете знать и понимать. Я отвечу на вопрос человека, который говорил про русский и санскритский язык. Если бы мы знали русский язык, было бы замечательно. Но, к сожалению, мы его не знаем. У нас в конце 19 века вышел замечательный словарь церковно-славянского языка в Российской империи. Так вот, в тот период времени в царской России в этом словаре был определенный процент слов санскритских уже отмечен. Поэтому это не является какой-то тайной. Даже Русская Православная Церковь объясняла, что 15-20% языка – это санскрит. Поэтому, когда вы говорите о русском языке, ну, наверное, надо говорить не о русском, а о церковно-славянском. Потому что тот язык, который является русским, ну, русским имеется в виду великорусским, да? Потому что если вы имеете в виду под русским языком тот страшный диалект советско-россиянский, на котором мы с вами разговариваем, это не русский язык, не великорусский. Поэтому, опять же, к церковно-славянскому, а церковно-славянский опять санскрит. Вот как бы так. Следующий вопрос. Уже отвечали на него ранее, Наталья, но, возможно, что-то захотите добавить. Какая система вам больше нравится и почему? Ну, мне больше нравится та система, которую мы создали. Почему? Потому что это моя жизнь, потому что я в этой системе живу, потому что в этой системе я могу практиковать практически в любых формах и касательно ножевого боя, и спарринговой работы, и система развития себя как личности. И в этом смысле танец ножом, движение, определенные практики, они сливаются с практикой психорегуляции и позволяют понимать философию, картину мира, выстраивать ее таким образом, что это превращается в единый комплекс. Из восточных систем мне более нравится айкидо. Почему? Потому что эта система очень самобытная. Отсутствие спортивных правил привели к тому, что в ней очень богатая техника. И по богатству мы сейчас вряд ли можем найти аналог. Многие мастера называют айкидо энциклопедией болевых приемов, энциклопедией бросковой техники. Это действительно так. Есть мнение, что айкидо люди занимаются, имеет смысл заниматься, когда они достигли совершенства уже и в боксе, и в борьбе, и в других системах. Почему? Потому что тогда будет эффективность высокая, и люди начнут понимать, о чем идет речь, о чем айкидо. И здесь, конечно, сразу получить прямую передачу, вот эту прямую японскую традицию, это очень интересно. В связи с этим, в данный момент я совершенствую систему свою. Мне нравится, соответственно, та система айкидо, которую мы сегодня тоже практикуем, с которой мы знакомимся. Если из систем наших, славянских, то славяно-горецкая борьба для меня всегда являлась вещью очень приятной. Я к Селидору прекрасно отношусь, и то, что он сделал, та работа, которую он провел и как философ, и как религиовед, и как, так скажем, создатель, популяризатор нашей культуры, конечно же, требует определенного внимания. Так что на славяно-горецкую борьбу я тоже, так скажем, посоветовал обратить внимание. Да. Благодарю. Михаил интересуется. Есть ли в славянском мире народов России, если можно так сказать, конкуренты в виде единоборств с восточными? Благодарю за ответ. Знаете, я еще раз хочу сказать следующее. Многое зависит не только от единоборства, но и от мастера. Допустим, насколько я знаю, в той же самой славяно-горецкой борьбе в определенный период времени спортсмены выносили практически любых бойцов, ну, до определенного уровня. Они работали и с боксерами, они очень эффективно работали с борцами, причем используя свои национальные традиционные техники. Но это касалось определенного периода и определенных лиц, которые занимались этими вещами. Сейчас я о данной ситуации не слышу, поэтому, с одной стороны, хорошая система, а с другой стороны, определенная плеяда людей, которые ей занимаются. То же самое касается и восточных систем. Если говорить о системах, близких к нам, то, скорее всего, ближе из ныне действующих, существующих, не славянских, конечно, систем, будет панкратион. Вот панкратион вполне адекватно вот, сравнивать с теми системами восточными, которые мы знаем. И, опять же, если мы с вами будем рассматривать и китайское ушу, и дзюдзюцу, и карате, это определенная с антропологической точки зрения испорченная система, которая в части была присущена, еще раз отсылаю к Бодхидхарме. Это индоскифские системы. Их рецепция с соответствующим изменением и с введением в национальные культуры различных народов. Следующий вопрос. Медоед Барсук. Единоборства в народном плане очень важны. Если сравнить нас с и кавказские народы, у них борьба с пеленок. Куда ни глянь, везде самбист. Почему? Как считаете? У нас все так запущено? Благодарю. Ну, наверное, не самбист, а вольник. Да? Знаете, я наблюдал соревнования по РБ, международные соревнования, которые проводилась Федерация Перникова. И я бы не сказал, что по правилам РБ кавказцы себя очень хорошо показывали, но их сибиряки выносили. В тот период времени, когда я смотрел на эти соревнования, там были прекрасные спортсмены. Поэтому вопрос простой, работать надо. Работать будете, будет результат. А если будете лежать на диване, то нечего и жаловаться, что вас кто-то, соответственно, да, обижает очень сильно. Поэтому все в зал и заниматься. Заниматься, работать. Так, следующий вопрос. Секундочку. Школа чести. Можно ли использовать огнестрельное оружие как холодное? Чем отличается техника? Дистанции. Если мы берем дистанцию до 3 метров, то, собственно, холодное оружие вполне эффективно в плане скорости выхвата. Даже если мы возьмем практическую стрельбу, а там спортивная кобура, чего не бывает в жизни, то на дистанции 1.5 метра это вполне как бы вопрос решаемый. Если дистанция у вас больше 3 метров, то огнестрельное оружие уже будет более эффективно. Конечно, нож можно и метать, это все понятно, но как бы вопрос в этом. Если бы я подходил к подготовке бойца, то я бы, конечно, обучал его сначала рукопашному бою, потом фехтованию, и после этого, конечно же, практической стрельбе. И на разных дистанциях это было бы эффективно. Следующий вопрос. Михаил, ваше отношение к боям без правил, ММА и прочее? Благодарю за ответ. Абсолютно позитивно, но вы должны понимать одну простую вещь, что это тоже правило. Ну, сетка. Сетка позволяет лучше работать борцам. В РП вводится татами, борцам уже не так удобно. Поэтому ударники там себя чувствуют намного лучше. Добивание коленом в партере в ММА запрещено. Соответственно, борцы, которые ходят в ноги, чувствуют себя в партере гораздо лучше. И масса других элементов, которые, соответственно, позволяют рассматривать эту систему как спорт. И это хорошо. Я к ММА отношусь очень позитивно. Это замечательный точнее не вид спорта, а правила, по которым можно выходить и работать, но все равно эти правила и ограничения, которые создаются, делают рисунок боя не идеальным, как и во всех других спортивных системах. Но как определенный тест, как методику подготовки, почему бы и нет? Мы работаем по правилам РБ, у нас там другая система, ММА, другая система. Насколько я знаю, из тех моих учеников, которые перешли в ММА и неплохо там выступают, совсем неплохо, попытка работать с РБ не принесла никаких результатов, когда они на профессиональный РБ после ММА вышли. И обратно, РБшники, когда начинают работать с ММА, те же самые, они начинают проигрывать, потому что правила меняют рисунок боя. Это, знаете, как самбо дзюдо. Вроде бы система близкая, и вышла из кадокана и та, и другая, но правила поменяли, и уже совсем другая адаптация. Одни полевые приемы на ноги работают, у других, соответственно, проблемку. У одних удушающие есть, у других удушающих нету приемов. И разные виды единоборств. Но когда боевая практика происходит, используют же все. Мы используем нож. Так, следующий вопрос. Где можно обучиться так владеть оружием? Каким оружием? Ну, я так понимаю, холодным вы демонстрировали. Это, скорее всего, в тот момент был вопрос задан. Ну, вы знаете, у нас, насколько я знаю, есть много школ ножевого боя. Замечательная школа у нас у Кучергина есть. Они проводят соревнования по ножевому бою. Вот. Поэтому, если вас интересует короткий нож, а у них короткий деревянный нож, то, я думаю, неплохо можно и в секциях вот этих кочергинских работать. Я к нему отношусь с большим уважением, был на соревнованиях, и мне там все очень понравилось. У нас другая ситуация. Мы отрабатываем, кроме техники дуэльной, другие элементы. И в дуэльной практике у нас нож другой длины, у нас маска, немножко другие правила. Почему? Потому что мы пришли к выводу, что классическое фехтование, которая написана кровью, европейская, оно имеет место быть, поэтому дуэль на коротком ноже, на мой взгляд, она не совсем логична. Для каждой дистанции, для каждой ситуации есть свой тип ножа. Конечно же, система Кочергина, она работала на условия гражданские, это понятно. Но, сами понимаете, дуэль... Ну, я не буду дальше говорить на эту тему, развивать ее. Другое оружие и другая техника. Если вы имеете в виду технику переводов-перехватов, систему передвижений, основанную на традиционном индийском скифском оружии, то я не видел, чтобы ее кто-то кроме нас давал. Были моменты подражания, но так как люди не понимают сути основы, часто это не совсем верно, это совсем другие скорости, и самое главное, они не понимают, зачем. Потому что перевод и перехват – это вещь, которую делать в реальном бою нужно только при очень таких серьезных обстоятельствах. Мне был задан вопрос, сколько длится бой. Я сказал 0,3 секунды. Какие переводы, перехваты? Конечно же, если вам надо что-то решить и сделать, это все очень быстро. Но бывают ситуации тактические во время рукопашного боя, при захватах, при определенных движениях, когда этот перехват необходим, и он из-за своей особенности, неожиданности в определенной системе выстраивает бой таким образом, который человек просчитать не может, и в который он становится в крайне невыгодную ситуацию. Вот тогда это все эффективно. Но если вы этот прием отрабатываете, то он должен быть настолько надежен и настолько быстро проведен. Да, если у вас нет методики, вы начинаете крутить нож во время боя, когда он может вылететь, его могут выбить, может еще что-то произойти, это крайне опасно. Поэтому все надо делать, четко понимая, зачем вы это делаете, и это должно быть отработано до оптимальных показателей. Иначе я крайне не рекомендую вообще делать любые движения ножом, переводы, перехваты, переброски. Вот, короче, вот ситуация такая. Следующий вопрос, Михаил. Что древнее, славянские и народов России единоборства или восточные? Благодарю за ответ. Вы знаете, если мы говорим о тех народах, которые жили на территории междуречия Оки и Волги, то, конечно же, рассматривая всю глубину традиции, я не хочу останавливаться только на IX веке, потому что славяне, собственно, славяне пришли сюда только в IX веке. Вот. Если мы будем говорить о славянских единоборствах, имеется в виду междуречие Оки и Волги, то мы вынуждены начинать их с IX века. А, извините, Бодхидхарма пришел в Шаолинь, скиф, тот человек, который пришел из Индии, он пришел в VI веке, задолго до того, как, собственно, славяне пришли на эту территорию. Поэтому в этом смысле, конечно, мы говорим о Востоке. Вот. Но если мы будем подразумевать под нами Скифию, то, собственно, мы являемся начальниками части восточных систем. Почему? Потому что, конечно же, на Востоке были свои национальные структуры, системы, внутренние школы, школы, которые были связаны с синтез, с умо, с даосизмом и так далее, и так далее. Мы к ним не имеем никакого отношения. Но если мы конкретно говорим о Бодхидхарме, извините, это исторический факт, это Индия, и никакого отношения к чань-буддизму, к этим системам боевых искусств ни Китай, ни Япония никто не имеет. Я имею в виду к их изобретению. А их рецепция точно так же исторически отслеживается по документам китайцев и японцев. Они очень честно к этому относятся, понимают, они уважают этого человека, и, собственно, восприятие этой системы идет. И меня поражает то, что японцы и китайцы это знают хорошо и относятся к нам с большим уважением, а мы даже это не воспринимаем. И когда нам обратно приводят систему Бодхидхармы, мы ее воспринимаем как экспансию Востока к нам, понимаете? Это не совсем правильно. Поэтому в нашем центре Дайвадо, который называется «Путь Гармонии», восходит и славянское солнце, и солнце синтоизма, и на самом деле солнце у нас одно, и мы говорим об одном солнце. Так что еще раз приглашаем всех, приходите к нам, и вы, собственно, окунетесь действительно в скифскую культуру, в древнюю изначальную скифскую культуру, и здесь идет прямая передача, вы познакомитесь с теми техниками, пониманиями, которые есть. И они абсолютно спортивные, там все элементы классического бокса, классической борьбы присутствуют. Вот. Но при этом специфика вот этих элементов на живого боя, она перестраивает это до такой степени, что вы видите национальный рисунок и особенности нашей традиции. Да, друзья, обратите внимание, ссылки на школу и на контакты есть под нашим эфиром. То есть снизу можете увидеть их. Так, следующий вопрос. Поправьте, если знаете меня по ударению. Знакомы ли с техникой боя, переданной мазыками и афенями? Если да, то что думаете? Я, честно скажу, не знаком. Я тоже впервые слышу. К сожалению, но я не знаком, к сожалению. Я обязательно попробую уточнить. Если у вас будет обратный какой-нибудь контакт, то я наведу справки и постараюсь вам сообщить все, что я накопал о них. Но на слух не знаком. Еще вопрос. Чем айкидо отличается от вашей системы? Но это две абсолютно разные системы в плане традиции. Айкидо сохранило традицию Японии. Эта традиция неизменна, она основана на синтоизме и на бережном отношении ко всем ее элементам. И она основана, собственно, на технике самурайской. В самурайской технике нету элементов многих систем боя монашеских, которые были переданы кукаем и которые передавались через шаолинские системы. Там нету ваджи, двойного ножа и всего остального. И несмотря на то, что в Японии ваджи как оружие оно широко использовалось, но оно не использовалось среди самураев. Это монашеское оружие. Поэтому, собственно, и по оружию различия, и по технике фехтования различия. Потом айкидо гораздо богаче в плане болевых приемов. У нас такого разнообразия, конечно же, приемов нету, и прямая передача этих элементов, она чрезвычайно интересна. Но при этом в айкидо не так активно практикуются ударная техника, соревновательные различные системы. Я хочу сказать, что настоящие специалисты, они с большим интересом относятся к системе друг друга и дополняют все, что у них не хватает. Допустим, нас очень интересует система скручивание пулевых приемов на суставы, разворотов, это все крайне интересно и любопытно. И я вам всем рекомендую с этим вопросом познакомиться. Это, кстати, не только мое мнение, это мнение очень большой категории и самбистов, и дзюдоистов, и людей, которые занимались другими системами. Айкидо богат в этом плане. Так, вот есть вопросы, значит, я думаю, их стоит объединить в один. Есть ли открытые занятия, где можно было попробовать себя, и какие цены за обучение в вашем центре и длительность курса? Значит, по поводу, соответственно, айкидо, я думаю, вам нужно будет обратиться непосредственно к Александру и расписать с ним ту программу, которая есть. Что касается нас, к сожалению, у нас народу достаточно много, поэтому осталось всего два, так скажем, часа, вторник, четверг. Можете подойти с 8.15 до без 15.10, если успеете, запишитесь. Если вы пройдете по классической системе, то у вас идет первый период четырехмесячный, после которого идет аттестация. За этот период вы должны будете освоить базовую боксерскую и борцовскую технику, вам должен быть поставлен удар и так далее, и так далее. Для чего мы это делаем? К нам очень часто приходят ребята, которые профессионально занимались борьбой, допустим, мастера спорта, КМС, но у них не поставлен удар. Мы им ставим удар. У нас силометры есть, как во многих других секциях, и это не чисто формальная тема, а это база олимпийских резервов, это постановка массы удара, скорость, импульса, все это измеряется, смотрится на аттестации, человек должен показать этот элемент. Часто приходят боксеры, ребята, которые занимались боксом, но которые не понимают, что делать, когда им входят в ноги, или что делать, когда они оказались в партере. Вот эта базовая доработка тоже проходит. Основные базовые элементы работы с ножом, подготовка тела, ОФП, пластика, все это в совокупности есть. Если человек сдает тесты, то он допускается к экзамену. Экзамен проходит через 4 недели плановые. Соответственно, кроме комплекса базовых упражнений, которые человек должен сдать, то есть постановка удара, пластические формы, корпус комплекса ОФП, он должен пройти еще 4 спарринга по правилам РБ. Если проходит, все, он получает свою, так скажем, нашивку и продолжает программу проходить дальше. Происходит у нас это так. За 4 месяца фактически мы успеваем подготовить, собственно, всех. Есть группа людей, которым это не нужно, которые занимаются для себя. Ну, допустим, возраст. Ну, человек приходит уже, ему не нужны спарринги, спорт и все остальное. Они работают по своей программе, прекрасно осваивают базу, осваивают настолько, насколько это можно, ОФП и акцентируют на работу с ножом, на различные системы психорегуляции, восстановления здоровья, это тоже прекрасно. Вот. Так что так. Приходите, записывайтесь по цене. У нас стоимость 4500 за две тренировки. Есть еще третья тренировка, которая, соответственно, дополнительная в субботу проходит. Если вам требуется быстрый, так скажем, эффективный прогресс, то можете, соответственно, тоже 3 раза в неделю заниматься. Так, следующий вопрос. Михаил, как вы думаете, где грань между профессиональным спортом и единоборствами для общего развития? Знаете, мне кажется, что здесь нужно исходить из истории боевых искусств. Что такое спорт? Спорт – это определенная система аттестации в боевом искусстве. Поэтому я считаю, что в любом боевом искусстве должен быть спорт. Ну, по определенным правилам. Боевое искусство – это немножко больше, чем спорт. Спорт – это просто его маленькая часть, незначительная. И когда вот эту маленькую часть пытаются подменить все структуры боевых искусств, это не совсем правильно. Вот, допустим, если мы берем даже классическое японское додзе, неважно, вы приходили к мастеру меча, или к мастеру копья, или к мастеру лука, самурай в этой школе проходил весь комплекс, адаптированный к современной жизни. Он учился езде на лошади, и борьбе, и работе с мечом, и стрельбе из лука, неважно, в какой системе он был. И мы в нашем центре, соответственно, тоже пытаемся это сделать. То есть человек, осваивая ножевой бой, даже вот в таком комплексе, он учится и альпинистской подготовке, он работает с веревкой, он работает на скалодроме, занимается пластикой, хаткой, отрабатывает основы огневой подготовки, тактики, топографии и так далее, и так далее. Потому что воин в современном смысле должен четко понимать, где боевое искусство его находится в данной ситуации, в ситуации современного развития техники, стратегии, тактики. Тогда оно будет живое. А если мы будем уходить исключительно в спорт по узким правилам, то данная система будет в боевом применении не жизнеспособна. Надо не отстраняться от мира и понимать, зачем мы занимаемся. Занимаемся мы для того, чтобы защищать свою родину, для того, чтобы защищать свой дом, для того, чтобы в определенной какой-то ситуации действительно поднять себя на тот духовный уровень, на ту ступень, которая позволяет нам быть человеком. Благодарю. Так, Иван Владимирович, нужна ли подготовка, чтобы начать заниматься у вас? Есть ли возрастной ценз? Значит, смотрите, если к нам приходят ребята, молодежь, то мы стараемся, соответственно, пропустить их сначала через спорт. Ножа мы даем как можно меньше, но при этом у нас идет база ПРБ. И, по крайней мере, ранее у нас наши парни на все чемпионаты Москвы ПРБ выезжали. Вот, а дополнительно, когда они подрастали, мы больше давали им уже такую фехтовальную практическую технику. А если вы, соответственно, имеете хорошую подготовку, то вы придете и вольетесь без всяких проблем. Мы просто быстро тестируем вас, понимаем, что у вас есть, что нету, и вы вместе с доработкой технического определенного арсенала получаете все данные по фехтованию, по психотехникам, по философии, которые вам требуются. И общеисторические данные, чтобы понимать, где мы, что мы и как мы со всеми системами зависим. Это, кстати, исключительно не наша какая-то идея. В Академии физкультуры идут по тому же самому принципу. Если вы приходите на кафедру единоборств, там точно так же выстраивается, собственно, подготовка. Вот, если у вас нет никакой подготовки, вы просто приходите, объясняете эту ситуацию, мы разбираемся со здоровьем, со всеми делами и выстраиваем вам ту программу, в которой вы можете эффективно себя самореализовать. Еще раз хочу повторить, Кейнгард в 78 лет умудрялся делать то, что не мог делать в 35. Все зависит от подхода. Где бы и в каком бы положении вы ни находились, даже если у вас нет рук и ног, вы все равно можете работать. Я утрирую, конечно, но вы ни в коем случае не должны останавливаться. Надо идти вперед все равно и работать. Тем более, если мы с вами мужчины, то как бы надо, пока мы живы, враг пройти не должен. Почему система называется именно «папоротник»? Это связано со славянской мифологией, конечно. Есть такая легенда о цветке папоротника, о том, что, собственно, в один день на Ивана Купалу мы часто идем искать этот цветок и находим. Это определенная тайна, это определенная традиция. Значит, папоротник – это одно из самых древних растений, и попытка найти эту традицию, попытка найти эту тайну, раскрыть ее в этой системе, в системе живого боя, в системе психорегуляции, она, собственно, и есть наша цель. Поэтому, еще раз, славянская, арийская традиция, скифская традиция, древние корни, и та цель, та задача самоидентификации личности, нахождение себя, встречи с самим я, и есть цель вот нашего замечательного курса. Так что еще раз приходите в Дайвадо, и вы все с этим познакомитесь. Что подразумевается под психорегуляцией и как она нарабатывается? Значит, под ней подразумеваются две вещи. Первое, самое упрощенное, это спортивная психология, которая очень часто основывается на базе аутотренинга. И второе, это более продвинутые методики, которые используются в том числе и в спортивной психологии, но которые основаны на различных формах тантры. Мы, когда занимаемся этим вопросом, идем от простого к сложному. Сначала мы работаем с системами Шульца, с которыми работают практически все спортсмены, и неважно, это плавание или единоборство. И затем мы переходим к более продвинутым техникам, которые, кстати, Шульц и сам предлагал, когда в Германии создавал свою систему. Так что мы здесь по классике работаем, как Шульц и завещал, доктор Шульц. И еще один вопрос от Ивана Владимировича. А айкидо тоже наше? Нет, конечно. Айкидо – это японская национальная традиционная система, основанная на синтоизме. Но при этом мы должны абсолютно четко понимать, что в 1558 году система шаолиньского ушу Путхихарма была передана в Японию. И именно через учеников вот этого мастера у нас и приходит айкидзюцу. А как известно, айкидо – это замечательное произведение Морихиро Исиба, которое было создано на базе айкидзюцу. Поэтому корни здесь тоже присутствуют индоевропейские, это понятно, индоскифские, но при этом то замечательное произведение, которое сделал Морихиро Исиба, является его авторским произведением. И здесь, конечно, мы должны относиться к этому как к традиции Японии, но в том числе и смотреть там свое, то, что сохранилось как остатки вот этой разбитой вазы от той системы, которую передал Путхихарма. Александр спрашивает, школа ножевого боя «Папоротник» сейчас ведет набор? Применяется ли в ней система психорегуляции? Каких результатов могут достичь ученики? Да, конечно, но здесь многое зависит от тех целей, которые вы перед собой ставите. Когда вы придете в наш центр, у нас обычно проходит собеседование. Мы смотрим, насколько вы подходите нам, вы смотрите, насколько мы подходим вам. Почему? Потому что надо абсолютно четко понять, зачем нам это нужно. Да? Если нас в первую очередь интересует самопознание, боевые искусства, как искусство, как определенный феномен, свое собственное здоровье и все остальное, то, конечно, это будет замечательно. Набор проходит, набор ведется, приходите. Вот сейчас у нас последняя группа осталась с по вторникам и четвергам вечером. Поэтому, если успеете, то, я думаю, запишитесь. Но даже если вам не удастся это сделать через какое-то время, у нас все равно проходят лектории. Лектории по истории боевых искусств, лектории по религиоведению, лектории по истории, отдельные занятия по аутотренингу, по системам психорегуляции, занятия по пластике, занятия по альпинистской подготовке. Это отдельный сектор, и вы должны понять, что дайвадо – это тот комплекс, где вы всегда можете найти, чем заниматься. И те люди, которые приходят туда и рассматривают боевые искусства как образ своей жизни, естественно, могут постоянно там заниматься, работать. Если вы, допустим, айкидо занимаетесь, то там вообще принцип такой, вы можете заниматься с утра до вечера. И вам время найдут и утром, и поздно. То есть, фактически не то, что 24 часа в сутки, но близко к этому. Вот, мы примерно идем к тому же. Так что приходите, занимайтесь. Тогда не будет вопросов по поводу Кавказа и всего остального. Не нужно самим лениться. Какие мы будем, такое будет будущее нашего государства, нашей нации. Это понятно. И последний, крайний вопрос на сегодня. Какие особенности у системы «Папоротник» и чем она отличается от армейского рукопашного боя? Система «Папоротник» – это система ножевого боя. АРБ – это не система рукопашного боя, а правило. И в ней выступают люди, которые занимаются разными видами спорта. К примеру, в АРБ выступают спортсмены по боевому самбо. И у них ударная техника боксерская вообще не ставится. Вы можете увидеть спортсмена, который руками бьет очень слабо и плохо, но великолепно борется. В РБ может прийти классический боксер, но обычно в этой ситуации он выигрывает недолго. Почему? Потому что это комплекс. Там нужно работать во всех позициях. Если брать нашу методику подготовки в РБ, то у нас идет акцент на удар, у нас ударники, такое направление в РБ есть, в отличие от ММА, оно возможно, потому что в ММА сетка, она ограничивает движение, и ударник в очень неудобном положении находится. Вот. Но, естественно, бороться мы боремся, и по большей части, если брать юношей, то выступали у нас ребята неплохо. Ну, допустим, из 10 боев, ну, в среднем мы проигрывали 2. Надо понимать, что в других секциях тоже работают, и там и борцы, и ударники тоже плохие. Поэтому я нашими результатами в РБ вполне доволен. И с учетом того, что мы не секция рукопашного боя, а секция фехтования, мне кажется, это неплохо. Благодарю, Борис Олегович. Ну, на самом деле, вопросы у нас закончились. И по традиции хотелось бы, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим слушателям и зрителям. Значит, я хотел бы пожелать, чтобы вы занимались историей, занимались своей национальной культурой и не забывали также о своем теле, потому что тело – это наш храм, а храм надо держать в нормальном состоянии, и где вы бы ни были – и в какие бы школы не приходили, в любом случае это работайте. И это всегда вам даст результат и приведет к определенному успеху. Очень часто школа, она становится вторичной. Если вы упорны и хотите добиться цели, то да. Но если вы подберете школу как одежду, которая максимально вам подходит, то эффективность вашей работы будет, конечно, совсем иной. Так что желаю вам найти себя, свою школу и встретиться за собой на том пути, который вам и покажет ваше единоборство. Ну, а я тебе хочу пожелать, чтобы у наших слушателей и зрителей спорт в их жизни не превращался в споры, бесконечные споры. Друзья, напоминаю, что сегодня 17 сентября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира была «Единоборство как метод самоидентификации личности». В роли сказителя у нас был Куценко Борис Олегович, ведущий был Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко и за порядком в чате. И ваши вопросы собирала для нас Светлана Большакова. Друзья, благодарю, до встречи, всем добра и быть добру. Благодарю всех. Спасибо за внимание. Народное славянское радио. Для пытливых умов.